частности, с изношенной динамомашиной. И он говорит те же слова и заказывает детали у того же старьевщика. Это обходится в сущую ерунду по сравнению с новыми. И мне кажется, что сам он берет меньше положенного. Но он насвистывает, пока работает, и крутит по радио только новости. И, очевидно, имеет свою четкую ценовую политику. Он настолько дружелюбен и расположен ко мне, что я теряюсь. Я был готов встретить скорее неприятие, тем более, что я езжу не на Вольво. Возможно, он тоже приезжий. Оставив машину на заправке, я пешком пошел в магазин, мимо церкви и наискось через перекресток. Это здесь не принято. Я заметил, что все передвигаются только на машинах, даже если им в соседний дом. До магазина 100 метров, но я единственный иду вдоль парковки и чувствую на себе взгляды, и, наконец, с радостью захожу в двери магазина. Здороваюсь направо-налево. Они уже привыкли ко мне и поняли, что я приехал жить, что я не из дачников, которые устремляются сюда огромными толпами летом и на Пасху. Ловить днем рыбу, а вечером резаться в покер и пить ерша. Не сразу, но они стали осторожно расспрашивать меня, пока мы стоим в очереди в кассу. И теперь все знают, кто я и где живу. Они знают, кем я успел поработать, сколько мне лет, и что моя жена погибла 3 года назад в аварии, в которой я чудом уцелел, что она была не первой женой, что у меня есть 2 взрослых детей от другого брака, у которых уже есть свои дети. Все это я позволил им узнать. И еще, например, что смерть жены вышибла меня из седла. Я ничего больше не хотел. Досрочно оформил пенсию и стал подыскивать, куда бы мне переехать. И как я обрадовался, натолкнувшись на дом, в котором теперь живу. Это им приятно слышать. Хотя они твердят хором, что лучше бы я поговорил с ними заранее. Они бы меня предупредили, что дом в ужасном состоянии, многие зарились на него. Уж больно живописно он стоит, но все отступились. Слишком много надо в него вложить, чтобы в нем можно было жить по-человечески. «Хорошо, что я этого не знал раньше, — говорю я, — а то бы я его не купил и не узнал бы, что в нем вполне можно жить, если не выставлять сразу слишком высоких требований, а двигаться вперед мало-помалу. Меня это устраивает, — говорю я. Времени у меня навалом, я никуда не спешу. Люди любят, когда ты рассказываешь им о своей жизни, с размерными порциями, в скромной доверительной манере. Они считают, что так узнают тебя, но ошибаются». Они узнают только о тебе, о каких-то фактах, но твоих чувств и как ты мыслишь, и что ты думаешь, по какому ни возьми поводу. Всего этого они не знают. Равно, как они могут почувствовать, как все, через что ты в жизни прошел, и что ты для себя решал, и на что решался, сделало из тебя того, кем ты стал. Взамен они пускают в ход собственные мысли, мнения и предположения и сочиняют тебе новую жизнь, которая чудесным образом не имеет ничего общего с твоей. Так что можешь быть спокоен. Никто не проникнет тебе в душу, если ты сам этого не захочешь. А твое дело — быть вежливым, улыбаться и гнать прочь паранойю. Перемывать тебе косточки они будут все равно. Независимо от твоих фокусов, этого не избежать. Ты сам поступал бы так же. Мне нужно всего ничего, хлеба и чего-нибудь на него положить. Я управляюсь в 5 минут. Поразительно, какие у меня стали пустые корзинки в магазинах, до какой скромности в запросах я дошел в одиночестве. Расплачиваюсь во власти вдруг накатившей бессмысленной тоски. И чувствую на лбу взгляд кассирши. Ах, вдовец! Вот что она видит. Они ни черта не понимают. Да и ладно. Пожалуйста, — говорит она проникновенно, шелковисто, нежно, и протягивает мне сдачу, а я отвечаю —